Я использовал все силы рук и ног, и оттолкнулся от барьера в последний момент, уклоняясь от ее смертельной атаки для обычного человека. Барьер пошел рябью от ее удара, но Андрасси грациозно, словно кошка, отпрыгнула от стенки барьера и сделала сальто назад, приземлившись на землю. Только коснувшись земли, она уже на полной скорости неслась ко мне, хоть я вижу все ее движения, но я не успеваю за ней. В этот, она нанесла удар с разворота прямо в ребра, я же успел поставить лишь две руки, которые тут же превратились в порошок, но быстро восстановились и снова полететь в другой конец арены. Однако, в этот раз, я не долетел даже до стенки, как она оказалась прямо надо мной, и словно кувалда, что вбивает гвоздь, впечатала меня в землю, создавая гигантский кратер в земле. От этого удара, все мои внутренние органы и кости были разрушены, я испытал невероятную боль, которая, конечно, не была сравнима с болью от абсорбирующих клеток или поглощения осколков, но, все равно запоминающаяся. Уже через мгновение все мое тело восстановилось, и я почувствовал, что оно стало еще сильнее и крепче. Это было крайне знакомое ощущение, и тогда я вспомнил, как в такой же тренировке я усиливал свое тело, благодаря Шисуи. Вспомнив о Шисуи, из моих глаз предательски выступили слезы, что не осталось незамеченным Андрасси, которая остановила кулак прямо перед ударом по моему лицу. Увидев мои слезы, она озабоченно спросила: «Ты плачешь? Неужели так больно? Что с тобой?» Это привело меня в чувство. Я вытер слезы окровавленной рукой и сказал: «Нет, мне, конечно, больно, но мои слезы связаны с другим. Вспомнил, вернее, я думаю, что вспомнил очень дорого мне человека, которого больше нет в этом мире по моей вине». Услышав мои слова, Андрасси с сочувствием посмотрела на меня и сказала, подавая руку: «Мне жаль, продолжим». Я кивнул, взял ее за руку, и она с легкостью подняла меня на ноги. Осмотревшись, я увидел, что нахожусь в гигантском кратере, и в этот момент как раз осела пыль, вызванная этим ударом. Подняв меня на ноги, Андрасси выпрыгнула из кратера, я последовал за ней, мы снова встали напротив друг друга. Вдруг она сказала: «Восстановление». В этот же миг произошла вспышка и одновременно дрожь земли, словно землетрясение, и в одно мгновение кратер, что красовался за моей спиной, полностью исчез, словно его никогда не было. Я еще больше уверился, что это дело рук сферы стихии, которую здесь называют божественной водой Шинсу. Вернее, это дело лишь одного элемента, а именно земли. Пока я думал об этом, Андрасси снова встала в стойку и сказала: «Начать отсчет». В это же мгновение я пришел в себя и встал в стойку, в ожидании новых побоев, а механический голос бесстрастно сказала: «3, 2, 1, и мы снова несемся на друг друга». Спустя 2 часа кровавых побоев, Андрасси окончательно узнала мой секрет регенерации, так как, одним случайным ударом, когда она вошла в боевой кураж, так как я уже мог ей сопротивляться, и она перестала хоть как-то сдерживаться, она снесла мне голову ударом ноги, как футбольный мяч. Запаниковав, поняв, что она сделала, она увидела жуткую сцену, как только что снесенная голова буквально за пару мгновений вернулась обратно к телу, словно ничего не было. Этот эффект был связан с регенерацией, однако это была другая регенерация, вернее принудительная, которую я могу применять на уже оторванные части тела, притягивая их словно отдельные организмы, соединяя с главным. Как это работает, я сам не до конца понял, однако оно проявилось впервые, из-за моего нежелания, чтобы моя оторванная голова валялась на краю арены, с расплесканными мозгами. Именно это желание привело к тому, что уже оторванная голова восстановилась и вернулась к телу, причем я не почувствовал абсолютно никакой разницы. Андрасси же с шоком, с широко раскрытым ртом и глазами смотрела на меня, как на призрака. Она бормотала себе под нос: «Монстр, монстр». Увидев ее реакцию, я усмехнулся и сказал: «Закрой рот, красавица, муха залетит». Мои слова вывели Андрасси из транса, и она произнесла шокированным тоном: «Как это возможно? Нет, я слышал о невероятных регенерациях, но о такой... Да что же ты такое, Рывин?» Красавица в шоке уставилась на меня, с вопросом во взгляде. Я вздохнул и ответил ей: «Не знаю. Узнал об этом, когда меня чуть не съела здоровенная крыса в темной пещере. Разорвав мое тело, оно мгновенно восстановилось, становясь крепче. Таким образом, я не только выжил, но и убил всех тех крыс, так как они выдохлись и остались без сил, а я, испытывая боль, но все равно вырвал им глаза, просовывая руку дальше, повреждая мозг. Услышав этот выдуманный только что рассказ, Андрасси позеленела и крикнула: «Все, хватит, не надо больше говорить, уже поняла, что ты монстр, но не в плохом смысле». Она перевела дыхание и сказала: «Значит, я могу вообще не сдерживаться, раз ты у нас бессмертный», и плотоядно улыбнулась, облизывая губы своим розовым язычком. Я посмотрел на нее и спросил: «Ты не боишься?» Андрасси полностью успокоилась, привычно фыркнула и сказала: «Чего мне бояться? Да я сорвала джекпот, ты, похоже, сам не осознаешь свои возможности. Ты можешь, не используя шинсу, постоянно разрушая, укреплять свое тело, мне о таком даже мечтать не приходится. Говорила, что ты мне нравишься, но не сказала, что принцессам Захард законом запрещено иметь отношения с противоположным полом. Но, с тобой, не знаю, специально или нет, но она покраснела и сказала: «Меня есть все шансы подняться на самую вершину и столкнуть Захарда с его трона. Тогда его запрет на отношения не будет нас касаться, и мы сможем». Я прервал поток ее мыслей словами: «Как я говорил, у меня уже есть та, которой я». Услышав мои слова, она фыркнула, со злостью сжимая зубы, шепотом говоря: «Эта сучка». Я якобы не расслышал ее, переспросил у нее: «Прости, ты что-то сказала?» Андрасси замахала руками, отнекиваясь словами: «Нет-нет, ничего, не бери в голову». Она глупо рассмеялась, явно нервничая. Меня это веселило, но вдруг она спросила: «Продолжим? Это, пожалуй, последний раз, потом пообедаем, и нам нужно будет идти к нашим учителям». Я кивнула и сказал: «Продолжим». После своих слов я встал в середину поля, а она командой восстановила его до первозданного состояния, после чего встала напротив меня и запустила отсчет. Механический голос бесстрастно сказал: 1. Мы встали в стойки. 2. Мы приготовились бежать в атаку на друг друга. 3. Мы рванули с места, по направлению к друг другу, поднимая пыль с земли. Через мгновение мы встретились ударами рук. Она нанесла мне удар в голову, я же моментально блокировал его, отбивая предплечьем, и в этот же момент нанес удар ладонью в ее грудь. Она увернулась и с разворота нанесла удар локтем в левое ребро. Этот удар я сбил ударом ладоней, направленной вниз. В этот же момент атаковал ударом колена в поясницу, однако она быстро развернулась и выставила колено. Наши ноги столкнулись, и нам пришлось отступить. Все это произошло за мгновение, а для меня, казалось, прошла целая вечность. Однако, как только мы коснулись земли, мы снова рванули вперед в попытке нанести удар в голову. Мы мощно столкнулись предплечьями, после чего, обменявшись с десяток ударов, в которых я ничуть не уступал с точки зрения техники, однако уступал с точки зрения силы, мы снова отступили. На ней не было и царапины, а вот у меня то и дело появлялись синяки, что тут же заживали, да и отталкивала она меня с каждым ударом все ближе и ближе к стенке барьера. Я понимал, что долго не продержусь, и как только окажусь у стены, буду снова избит. С этими мыслями я посмотрел в ее глаза, и наши взгляды встретились. Мы одновременно кивнули друг другу, с мыслью, что это будет последнее столкновение, и в тот же миг с невероятной скоростью, едва ли заметной обычному человеку, смахнулись в ударе ногой. Этот удар был абсолютно идентичен и направлен в голову, с обеих сторон от нас поднялась пыль и взрывная волна, однако нас это не остановило. Поняв, что нога заблокирована, я развернулся телом, падая на руки, отталкиваясь ими от земли, в попытке нанести роковой удар в голову другой ногой, а вслед за ней еще один. Однако у судьбы другие планы. Ударив ногой, я почувствовал столкновение с ее ногой, и тут же увидел, что она сделала то же самое, после чего нанесла удар второй свободной ногой с разворота. Я же поступил точно так же, и мы оба потеряли равновесие. Падая на землю, я оттолкнулся руками от нее и сделал фляг назад. Андрасси поступила так же. Вдруг она рассмеялась, вытирая слезы, вызванные смехом, и сказала веселым тоном: «На сегодня хватит. Кто бы мог подумать, что за 3 часа избиений ты сможешь драться со мной на равных». Услышав ее слова, я кивнул и ответил ей: «Согласен, последнее столкновение было, словно мы действовали абсолютно одинаково». Про себя же я подумал: «Женщина, ты сейчас показала свое невероятное мастерство, наверное, думая, что я подражал тебе, однако я использовал лишь оптимально доступную мне тактику боя, созданную никем иным, как темным рыцарем. Хотя, если подумать, в прошлом столкновении, если бы я не отбил твой удар локтем, обеими ладонями вниз, а произвел точечную атаку на твои акупунктурные точки Сиале, Бинаа, Сяохай, то, вероятно, ты бы сейчас осталась без функционирующей руки. Однако, я копировал стиль Брюса Уэйна, который он создал путем многочисленного отбора из различных боевых искусств земли, выбирая методы, направленные на максимальную эффективность в бою. Но, либо, в системе произошел сбой, либо ты тоже знаешь эти приемы. Но, что-то слабо мне верится, что подросток вроде тебя, может быть опытнее темного рыцаря, или меня, что провел огромное количество лет сражаясь. В этот момент, я услышал возмущенный голос системы. Система. Услышав ее, я возмутился. Разве не ты говорила, что не будешь вмешиваться, и вообще разве ты можешь говорить о вещах, что я не знаю? Что это за стиль я создал в прошлом, что ты называешь его самым эффективным? Система ответила. Система. Дослушав ее, я посмотрел на Андрасси и, указав рукой на трибуны, сказал: «Пойдем поедим». Она хотела что-то сказать, но робко кивнула, со звуком «Угу», и пошла к трибунам, я же шел вслед за ней. Пока она с удовольствием и с благодарностью поедала ультрабольшой обед, я мысленно отдал команду: «Система, покажи характеристики силы, ловкости и скорости в числовом формате». Увидев характеристики, я мысленно вздохнул, подумав, что это недостаточный прогресс. Похоже, придется увеличить нагрузку. С этими мыслями я доел свой скромный омлет с рисом и встал, со словами: «Спасибо за еду». Андрасси поперхнулась и, откашлившись, сказала: «Это я должна говорить». Я посмотрел на нее с ухмылкой и сказал: «Да, почему же не сказала?» Она ответила, смутившись: «Зэ, заткнись». Услышав ее, я отправился на выход, говоря: «Меня занятия почти начались, так что я пошел. Приятного аппетита, обжора». Я быстро стал приближаться к выходу, а Андрасси забормотала с набитым ртом: «Эфэя апфора, фая фибя». Я ускорился, игнорируя ее, вышел из тренировочного поля прямо в коридор. В коридоре не оказалось куна или рака, да вообще никого не было. Я применил мгновенную очистку на себе и отправился в то место, где должно быть занятие проводников. Зайдя в аудиторию, а по-другому я это назвать не мог, я увидел рыжую бестию с повязкой на глазу. Она спокойно сидела с закрытыми глазами за своей партой. За той же партой на другом конце сидел Лаури, парень, который постоянно спит, чем он сейчас и занимался. За партой рыжей бестии сидел Хо и готичная девочка, которую спас Кун. На предпоследней парте сидела та баба с посохом, которая сражалась против нас в битве за корону. Осмотрев аудиторию, я сел за первую парту, ближайшую к выходу, и также, не обращая ни на кого внимания, уставился на зеленую школьную доску в ожидании сенсея. Сенсей зашел в кабинет, выглядел он как анигири с какашками вместо ушей или баран. Ну, во всяком случае, это нечто заговорило человеческим голосом: «Приветствую вас всех. Сегодня я вам расскажу, что такое божественная вода, и вы заключите контракт с хранителем этажа». Так, божественная вода, Шинсу, как мы ее еще называем, позволяет изменять мир подобно Богу. Поэтому, чтобы использовать ее больше допустимого объема, на каждом этаже необходимо заключать контракт. После этого анигири сказал: «Ох ты, смотрю, Лаури-сан заключил контракт, пока спал». Лаури посмотрел на него и спросил, с взглядом мертвой рыбы: «Да ну», анигири продолжил, игнорируя его: «Но все остальные контракт еще не заключили, поэтому достаньте часы и закройте глаза». После его слов все произнесли, включая меня, видимый режим. Передо мной появился черный шар из неизвестных технологий. Вдруг анигири снова заговорил, увидев, что все достали часы: «Теперь скажите команду заключить контракт с хранителем». Я закрыл глаза и сказал вслух: «Заключить контракт с хранителем». Мне в этот же момент пришло уведомление от системы. Я мысленно ответил «Да», почувствовал, как сознание куда-то уплывает, и услышал голос: «Ты неожиданно хорошо пахнешь, малец». Я оказался перед чем-то здоровенным, с голубыми и одновременно синими глазами, с черными зрачками, вокруг меня черно-серая вода, и больше ничего. Существо сказало: «Желаешь заключить со мной контракт?» Я посмотрел на него с презрением и сказал: «Слишком много о себе возомнил, рыбина. Мне не нужен контракт, лишь сделай вид заключенного контракта». Существо разгневанно сказало: «Что? Как ты смеешь, простой смерть?» Я усмехнулся, приподнял очки, дабы мои леденящие кровь глаза посмотрели на это существо, и сказал: «Знай свое место, селедка». И оно вздрогнуло, не закончив слова, после чего вдруг заговорило: «Эти глаза, создатель, неужели это вы?» «Нет, не так, вы». Услышав его слова, я спросил: перебивая его. «Хо, ты знаешь меня, Рыбина, не хочешь рассказать подробнее?» Весь пафос существа испарился, и он покорно сказал. «Создатель сказал беспрекословно подчиняться существу, чей взор будет холоден, как вечный лед, сковывающий душу. Так создатель сказал каждому хранителю, кроме Хедану, что при виде этого существа, мы хранители проложили ему путь до самой вершины башни, дабы существо встретился с создателем». Услышав эту Рыбину, я, не моргая, продолжил буравить его взглядом, после чего сказал: «Ясно, значит, осколок на вершине, как я и думал, но неужели я могу сразу взойти на вершину?» Рыбина ответила покорным тоном: «Создатель сказал, если существо пожелает, то каждый хранитель обязан открыть портал на следующий этаж, и так до 135-го последнего этажа, где находится создатель». Я кивнула и сказал: «Понятно, но мне не интересно, Рыбина, не собираюсь подниматься на вершину этим способом, ведь так скучно. Выбрал этот мир, чтобы узнать, что творится на других этажах, которые я не видел в Манхве. Так, что, как я и сказал, сделай вид, что контракт заключен, на этом и распрощаемся. Если что понадобится, а это будет очень скоро, я обращусь к тебе снова». Существо словно покорно склонило голову и сказало: «Как пожелаете, господин». После его слов, от него ко мне направилась стая светло-голубых рыб, состоящих из воды, и тут же оказавшись вокруг меня, а я же оказался сидящим за партой, смотря на черную сферу в своих руках, на которой было написано. Абсолютно спокойно, я закрыл глаза. Вдруг Анигири заговорила: «Контракт отнимает больше сил, чем можно подумать». После чего, со словами: «Хорошенько отдохните перед завтрашним занятием», оно отправилось на выход из аудитории. За ним поднялась рыжая бестия, убрав руки в карман своей кофты. Я встал, подошел к ней и сказал якобы виноватым тоном: «Извини, из-за меня глаз потеряла». Она бесстрастно ответила: «Не нужно извиняться, ты и сам пострадал». Дальше она проигнорировала меня и пошла на выход. Я направился туда же, но меня остановил Хо, словами: «С нетерпением жду завтрашнего занятия, Рывин». Я посмотрел на него и сказал: «Ты кто вообще?» Он ответил: «Прости, совсем забыл представиться. Меня зовут Хо». Потом он указал рукой на Лауре и сказала: «Это мой товарищ, Лауре». Я сказал: «Рывин, приятно познакомиться». После чего Хо сказал: «Обращайся, если нужна будет помощь. Мы должны друг другу помогать». Он протянул мне руку, которую я якобы с улыбкой пожал, и сказал: «Да». Закончив с рукопожатием, я вышел из аудитории, направляясь к своей комнате. Добравшись до комнаты, я уселся на свою кровать, применил мгновенную очистку на себя и кровать, и погрузился в свои мысли. Пока я был у себя на уме, я в комнату зашел Кун с уставшим видом, со словами: «Задолбался на занятиях». Я спросил у него: «Где Рак?» Он ответил: «Рак-то, как я понял, чтобы пройти на копейщика, надо попасть в очень далекую цель копьем, и тогда тебя точно примут». После своих слов, он смешным голосом, пародируя Рака, добавил: «Я вернусь к природе. Прощайте, черепашки». Потом, с усмешкой, Кун добавил: «Сказал он». На этих словах, Кун повернул голову в мою сторону и сказал: «Свалил куда-то». Я сказал: «Хо, он прям нацелен на победу». Кун ответил: «Ну еще бы, мы ведь башню покоряем. Ты сам-то куда сильнее стал, разве нет?» Я посмотрел на него и спросил: «Что, так заметно?» Он кивнул и с усмешкой сказал: «Похоже, принцесса из тебя все соки выжимает». Я ответил ему, тяжело вздохнув с якобы грустным лицом: «Ага, однако мне тоже нужно стараться, пока не смогу поговорить с Рахиль». В этот самый момент, что-то забулькало, и на экране безопасности двери появились две рожи: Хацу и Лису. Лису с закрытыми глазами сказал: «Привет», а Хацу же спокойно произнес: «Нас к вам просьба». Я сказал Куну: «Впусти их, узнаем, что они хотят». Кун кивнул и нажал на кнопку, открыв комнату. Лису и Хацу прошли внутрь и встали напротив нас. Лису заговорил первый: «Помните о том списке команды? Так вот, мы именно по этому поводу, хорошо было бы добавить в этот список команду принцессы и вашу». Кун посмотрел на них и после чего посмотрел на меня и спросил: «Ты согласен, Рывин?» Я ответил: «Согласен на что? Не в курсе, о чем вы». Я притворился незнающим дурачком, ожидая их рассказа. Итак, завершилось все на той ноте, что мы сидим в кафешке, и Лису подкупает Лаури словами: «Поэтому завтра я тебя буду кормить». Лаури ответил: «Смотри, не обмани». Сирена из его команды возмутилась: «Тебя что, едой подкупить можно?» Лису сказал, якобы с наставлением в голосе. «Ну и злые же вы, ребятки!» После чего он обхватил мою шею рукой, начал тереться об мою щеку головой, со словами: «Вам бы с Рейвина пример взять!» Я сказал ему: «Лису, у тебя щетина колется, да и я не из этих!» В этот момент к нам подошла Андрессе и сказала: «Можно подсесть?» Лису сразу отлип от меня и слегка таким пошловатым голосом ответил: «Разумеется, пожалуйста!» Андрессе сказала: «Андрессе, если кто забыл, очень приятно, с Рейвином мы уже знакомы!» Лису пошло, разглядывая ее, со слюнями, ответил: «Рады знакомству, присаживайся!» После чего он окончательно опустил мою шею и встал со стула, повернув голову к Сирине, крикнув ей: «Старуха, пересядь и освободи место!» Сирина встала, пересела на другой стул и сказала: «Тут же слюни распустил, фу, мерзость!» Хо, сидящий рядом с Куном, сказал: «Тише, тише, давайте жить дружно!» Андрессе же села рядом с Лису и сказала: «Чем болтаете?» Лису ответил ей: «Тесту скаутов, завести друзей!» Андрессе спросила: «В каком смысле?» Он как дурак, пуская слюни, показывает листок с надписью. Дальше Лису начал долгое объяснение. Когда он закончил, Андрессе сказала: «Так они поэтому друг друга ненавидят, даже став друзьями?» Лису ответил: «Милые бронятся, только тешатся». В этот самый момент Кун и Хацу одновременно ударили по столу и крикнули: «Закрой рот!» А потом перевели взгляд на друг друга, а Лису продолжил, аж в унисон: «Я, увидев отличный шанс, повернул голову к Андрессе и сказал: Андрессе, может, и ты подпишешь? Я уже подписал». Лису закивал, а Андрессе сказала: «В принципе, я и не прочь сблизиться с тобой таким образом». Лису в этот момент выдернул руку вперед и крикнул: «Я тут!» Шип Лису, самый прекрасный душой парень на свете, Андрессе пальцем в лоб, со словами: «Извини, но никак не выйдет», оттолкнула его и продолжила: «В моей семье любовь запрещена». Я поймал Лису и сказал: «Но мы же о дружбе говорим». Андрессе закрыла глаза, подперев рукой щеку, и сказала: «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной». В этот самый момент, хрен знает откуда, вылезла Анак со словами: «Эй, что ты там делаешь?» Подходя ближе, она сказала: «Любезничаешь с отбросами? Как низко пала принцесса Захард!» Андрессе спокойно ей сказала: «Не стой столбом, присядь наконец!» Я в этот момент спросил, строя из себя дурочка, не знающего ничего: «Получается, Андрессе и Анак родные сестры Юли?» Андрессе ответила: «Ну, родными нас точно не назвать». Я спросил: «Что?» Кун ответил за нее: «Принцессы Захард избираются из числа детей влиятельных семей». Андрессе подтвердила слова Куна словами: «Все верно, можно сказать, мы фирменные туфельки, выставленные на витрине Захарда». Услышав ее слова, Лису положил руку на голову и сказал, все так же пуская по ней слюни: «Вроде и понял, а вроде и нет». Вдруг заговорил Лаури: «Все они проблемные дамочки». Услышав его, Хо произнес: «Нельзя же так!» Андрессе усмехнулась и с ехидством сказала: «Жаль, но подмечено крайне точно. Ладно, давайте сюда свою бумажку и ручку, я подпишу». Лису сразу оживился и откуда-то достал ручку и тут же передал ей, со словами: «Вот». Андрессе быстро распилась и встала, со словами: «Рейвин, завтра в то же время на поле, не забудь». После чего вильнула своей попкой и пошла на выход. Я же в этот момент также покончил с едой и увидел одну надоедливую особу, что в данный момент покупала себе яблоко. Я встал, попрощался со всеми и отправился за Андрессе. Догнав ее, я сказал: «Андрессе, подожди». Она остановилась, и я спросил: «Ты хочешь продолжить тренировки? Разве это не странно? Ты же делаешь врага сильнее». Она улыбнулась и с усмешкой сказала: «Не считаю тебя врагом. Скорее, не бери в голову. Извини, мне нужно идти. Завтра в 6 часов утра тебя ждет тренировка, не забудь». После своих слов она, виляя своей попкой, пошла в свою комнату. Я же, обдумав ее жесты, направился в свою комнату. Добравшись до своей комнаты, я применил мгновенную очистку на кровати и себе, после чего снял кофту, снял кроссовки и улегся на кровать, погружаясь в свои мысли. Итак, сейчас я уступаю Андрессе в скорости, силе и ловкости, однако в технике она тоже не дура. Значит, мой уровень где-то плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс ранга, офицеров Б ранга, мне просто не одолеть. Хотя, если я использую сферу стихии, я вполне смогу их завалить. Похоже, нужно серьезно задуматься о переусмотрении моего боевого стиля, а также решить, стоит ли исполнять свое желание покончить с Рахиль, так как я хотел это увидеть еще в моменты, когда читал манхву, или сделать упор на победе, а от Рахиль избавиться, отрубив ее поганые руки и голову. Я могу в легкую победить в испытании и освободиться от него вообще. Нет, нельзя лишать себя такого удовольствия. С этими мыслями я постепенно стал погружаться в царство Морфея. Часть 45. Примечание к части. Очередная глава подошла к концу. Уровень сил ГГ сейчас с плюс ранг. Это ни много и ни мало, но этот уровень только с учетом физических данных. Если же считать со сферой стихии, а как мы помним, она нам позволяет многое, то, ну, сами понимаете, около сильного Б плюс рангового офицера, возможно А, хотя если использовать прямо мазохистские атаки в полную силу, то вполне может быть и А ранг, тело только не выдержит, как и сознание. Ладно, все это далеко, а какие мысли у вас, что будет в следующей главе, ответ пишите в комментариях. Ну, а на сегодня, я прощаюсь с вами, до послезавтра. Всем приятного чтения. Я сделал группу в ВК для голосований. Вот ссылочка, https://habibitsamegat. Также, если хотите, можете вступить в группу. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я открыл глаза, в этот раз над моей душой не весил кун, и рака тоже не было в комнате, однако это не отменяло того факта, что мне пора на тренировку. На настенных часах было 5 часов 50 минут. Окончательно разомкнув глаза, я оделся, использовал мгновенную очистку на всем своем теле и одежде, и вышел из своей комнаты, направляясь к тренировочному полю. На поле меня, как и вчера, ждала Андрасси, со словами: «Ты опоздал». Я улыбнулся ей и ответил: «Нет, пришел во время, как раз 6 часов». Она фыркнула и сказала: «Сегодня не будет никаких спаррингов, просто физическая подготовка. Однако, рано ты обрадовался, в этот раз кругов стало 100 тысяч. То же самое, что и вчера, но 100 тысяч кругов». Услышав эту цифру, я довольно кивнул, я и сам хотел сегодня сделать упор на физической подготовке, а она прям в душу глядела. Тем более, 10 тысяч уже мало, так что 100 тысяч вполне хватит. Пока я думал об этом, Андрасси недовольно фыркнула и сказала: «Чего, ворон, считаешь? Бегом марш». Это вывело меня из раздумий, и я пулей подбежал к краю поля, начав с простого бега. В этот раз моя скорость превзошла все ожидания, я закончил за 5 часов из 6. Поэтому Андрасси ничего не оставалось, как провести со мной спарринг. Она недовольно фыркнула и сказала: «Ты правда монстр, занимаешься всего пару дней, а уже добился таких результатов». После своих слов, она положила вспотевшую руку на свое милое женское личико, закрыв глаза, и сказала: «Ладно, иди приведи себя в порядок, и принеси нам обед, а после, проведем один раунд, и поедим». Я согласно кивнул и пулей направился на выход из тренировочного поля. Выйдя наружу, я убедился, что вокруг ни души, и использовал мгновенную очистку на всем теле. Теперь с меня больше не лился Ниагарский водопад, и я выглядел вполне себе презентабельно. После чего, я отправился в кафетерий за порцией обеда для нас. Добравшись до кафетерия, я не увидел знакомых лиц, и это меня обрадовало. Я подошел к розовому здоровяку-повару и выбрал специальный суперобед для Андрасси: обычный омлет с сыром, колбасой и помидорами для себя. Оплатив заказ, здоровяк передал мне блюдо, и я направился назад на поле. Однако, прямо на выходе я встретил одного хацу. Естественно, я с ним поздоровался. «Здорово, хацу». Руки были у меня заняты, поэтому пожать ему руку я не мог, однако это не мешало ему ответить мне. «Ос». Сказав это слово, он задумался, после чего вышел из раздумья и спросил: «Тоже с тренировки?» Я ответил ему: «Да, однако я еще не закончил. Хочешь посмотреть?» Услышав мои слова, хацу подумал немного и сказал: «Сейчас свободен, так что почему бы и нет. Однако, разве мисс Андрасси не будет против?» Я улыбнулся ему и ответил: «Нет, ее уговорю, тем более мы оба мечники с тобой, какие могут быть секреты у друзей по оружию. Однако, тебя очень удивит это представление». Хацу кивнула и сказал: «Тогда я с вами, однако, можешь подождать, возьму себе поесть». Я кивнула и ответил: «Без проблем, подожду». После моих слов, хацу ничего не сказал, чутко поклонился и пошел за едой. Вернулся он буквально через минуту с омлетом с рисом в руках. Увидев это, я спросил у него: «Тебе тоже нравится рисовый омлет?» Хацу слегка смутился и сказал: «Да, на моей родине это распространенное блюдо для настоящих воинов». Я подтрунил его: «Хо-хо, для воинов значит, ну я тоже люблю омлет с рисом, не знаю почему, но мне кажется это блюдо невероятно знакомым. Может, мы из одного и того же места, я просто не помню ничего о себе, в том числе и свою родину». Хацу удивился и спросил: «Такой видный мастер меча не был бы незаметен в моей родине, однако, ты правда не помнишь свою родину?» Услышав его слова, я начал идти по коридору, рассказывая о том же, что и Андрасси, упустив детали с регенерацией, заменив на идеальное владение клинком, как я очнулся в пещере, не имея при себе ничего, кроме кисараги и стаю здоровенных крыс вокруг. Когда я закончил, мы как раз дошли до тренировочного поля. Андрасси сразу заметила нас и гневно посмотрела на меня, с явным вопросом во взгляде, что этот хрен здесь делает. Я улыбнулся ей и сказал: «Андрасси, Хацу посмотрит за нашим спаррингом. Все-таки он должен понимать, что мой уровень вырос, и что теперь я буду достойным противником». Хацу кивнул, а Андрасси тяжело вздохнула и сказала: «Эй, Рывин, ты случайно не забываешь, что вы враги?» Услышав ее слова, я непонимающе посмотрел на нее и спросил: «Чем ты?» «Все, кто подписали тот листочек, наши друзья, а также наша настоящая команда, так зачем нам враждовать с друзьями? В каких таких правилах сказано, что мы не можем покорять башню все вместе?» Услышав мои слова, Андрасси сначала удивленно вылупилась то на меня, то на Хацу, потом ушла в раздумья и, наконец-то вздохнув, сказала: «Ладно, пусть посмотрит». Я кивнул Хацу, и тот пошел на трибуны тренировочного поля, а сам же я пошел в центр поля, где стояла Андрасси. Дойдя до центра, я сразу встал в стойку, однако в этот раз это был чистый эксперимент. Я решил, что не буду использовать стиль Бэтмена, а попробую придумать свой, более эффективный для меня. Андрасси, увидев, что я встал в стойку, усмехнулась и сказала: «Начать отсчет». Тут же по всему полю эхом прозвучал механический голос: «3». Андрасси также встала в стойку: «2». Мы приготовились к рывку для атаки на друг друга: «1». Прозвучал звон, и мы на полной скорости неслись к друг другу. Мгновенно мы столкнулись в ожесточенной битве, грохот наших ударов разрывал воздух, прошла всего секунда, а мы уже обменялись более 100 ударами. В этот раз я не уступаю Андрасси ни в чем. Пока я думал об этом, мое тело продолжило обмениваться с ней ударами. При желании я мог бы устроить бой на истощение и тогда бы точно победил, однако такой расклад меня не устраивал. С этой мыслью я перестал атаковать ее и перешел в оборону, уклоняясь от каждого ее удара, а некоторые блокировали. Увидев, что я перешел в глухую оборону, Андрасси увеличила свой напор. Ее удары стали жестче, быстрее и безжалостнее. Мое восприятие трубило об опасности, однако, навострив свои чувства, тем самым замедлив время, Андрасси тут же стала простым человеком в моих глазах. Все произошло мгновенно, однако это чувство мне было до боли знакомо. Я вошел в транс. Все произошло мгновенно. Она нанесла мне удар в голову, но он был настолько медленным, что словно улитка. Я с легкостью уклонился от него, подстроившись под удар, входя в близкий контакт с ее телом, и именно в этот момент я резким ударом колена пробил ее правую почку. В тот же миг я очнулся, и мир словно замер. Андрасси от такого сильного удара должна была отлететь в край поля. Я уже видел в ее глазах невероятную боль, такое чувство, словно прямо сейчас она отхаркнет кровью из рта и потеряет сознание. Я осознал свою ошибку, я действовал инстинктивно, ощутив знакомые ощущения, я использовал весь мой нынешний потенциал для этой атаки, этой убийственной атаки. Черт, времени думать об этом нет. Если я сейчас не сделаю что-нибудь, она может умереть. Я был в прямой близости от нее, поэтому, использовав все свои силы, я схватил ее за руку, резко притянув к себе, не давая ей улететь от моего удара. Однако такое действие имеет противоположный эффект, словно моментальная остановка на огромной скорости. Поэтому данное действие стряхнуло ее органы, и она потеряла сознание. Поймав ее бездыханное тело, я крикнул: «Хацу, Хацу, быстрее, зови докторов». Хацу понял, что дело дрянь, отбросил еду и пулей рванул на выход. Я же, проклиная свою беспечность, смотрел, как маленькая струйка крови стекает из рта Андрасси. Черт, черт, черт, держа ее на своих руках как принцессу, я побежал на выход. Как только я оказался на выходе, меня уже ждал Хацу и команда врачей-гуманоидов с технологичными носилками. Я погрузил Андрасси на эти носилки, и как только я убрал руки, ее накрыло куполом. Она оказалась словно в капсуле, и к ней присосались какие-то провода. Видя мое беспокойство, врач пояснил мне: это аппарат жизнеобеспечения, он поможет не дать ей умереть до тех пор, пока мы не попадем в штаб больницы. Однако, ее состояние критическое, у нее нет внешних повреждений, однако ее правая почка была полностью уничтожена. Если ее срочно не прооперировать, она умрет. Пока он говорил это, команда медиков не замедлилась ни на шаг и быстро исчезли из моего поля зрения. Врач же, договорив, что хотел, также отправился за ними. Я встал как копанный, осознавая, что из-за моей ошибки я чуть не убил Андрасси. Или убил. Черт, что это вообще было? Я словно увидел все слабые зоны в ее теле и атаковал наиболее слабую. Почему это произошло? Если она умрет, всем моим планам конец. Дерьмо. Система, ответь мне, что это за херня была? Почему мой разум отключился и тело действовало само? Ответь. Система лениво ответила. Система. Услышав ее ответ, я разозлился. Что ты несешь? Хочешь сказать, я был бездушной машиной для убийств? Какого черта я не мог остановиться? Почему именно смертельный удар? Почему? Система тоже разозлилась и сказала. Система. Услышав ее слова, я сначала разозлился, однако, когда она напомнила про мою цель, я тут же успокоился. Меня словно ледяной водой облили, приводя в чувство. Мои мысли стали ясными, как чистое небо. Ты права, они никто для меня. Конечно, если бы ты сказала, что я не смогу открыть здесь домен раньше, я бы полностью изменил план действий. Однако, ее ранение пагубно влияет. До следующего испытания 6 дней, если ее не поставят на ноги за это время, то как я хочу расправиться с Рахиль, будет невозможным действием. Я беспомощно вздохнул и сказал системе: ладно, спасибо за то, что остудило мою голову. Нет смысла беспокоиться об этих существах, они все равно исчезнут. Так что это самое, прости меня за грубость по отношению к тебе. Система усмехнулась, услышав мои слова, и сказала: система. Договорив, она замолчала и больше не отвечала на мои просьбы. Я же вышел из раздумий и огляделся. Хацу уже не было рядом, в коридоре был я один, а это значит, блять, видимый режим. Как я и предполагал, на часах было 12 часов 1 минута. Я опоздал на первое практическое занятие, твою мать. Я пулей рванул к месту проведения тренировки. Я зашел в кабинет и увидел перед собой что-то очень похожее на древний римский колизей. В небе летали какие-то красные шарики, а участники пытались подстрелить их, создавая водный шар в руках и стреляя струей воды из этого водного шара по летающим мишеням. Анигири Сенси повернулся ко мне и сказал: «Господин Рейвен, вы опоздали». Я кивнул, склонил голову и прокричал: «Извините за опоздание, просто, случилось нечто нехорошее». Анигири махнул рукой и сказал: «Раз уж опоздал, то додумайся сам, как достичь результата». Я посмотрел на Анигири Сенси и спросил: что нужно сделать? Он посмотрел на меня и сказал: нужно поразить. Он указал рукой и добавил: вон те мишени, один выстрел, одна мишень. Сможешь поразить все мишени раздельным выстрелом, ты прошел испытание. Итак, мне нельзя проходить это испытание, хотя, если учитывать, что Андрасси сейчас на операционном столе, то успеет ли она встать на ноги за 6 дней? Хотелось бы в это верить, однако я не настолько наивен. Ладно, будь что будет. С этой мыслью я вздохнул и закрыл глаза. Представить, все что мне нужно, это представить. Я представил, как в моей руке образуется водный шар, по форме напоминающий Расинган. Открыв глаза, я увидел в своей руке этот водный шарик. Дальше, мне требуется направить эту воду прямо в мишени. Что ж, это будет несложно. Подняв руку, я направил ее на одну из мишеней и представил, как из этого шара выстреливает луч воды, разрушая одну из летающих мишеней. В тот же миг, из водного шара в моей руке выстрельнул тонкий лучик воды и пробил летающую мишень. Анигири Сенси, увидев это, сказал: «Невероятно! Рейвен-сан, вы смогли исполнить это с первого раза, однако, вы не выполнили условия испытания, но не расстраивайтесь, у вас еще целых 6 дней впереди.